но плотно увязнув в бесцветных и пошлых буднях, он выказывает, если не умение, то хотя бы желание внутренне от них обособиться. Выверять собственную жизнь по ориентирам, мало или ничего общего не имеющим с общепринятыми, это далеко не всегда ему удается. Он часто бывает и немощен, и жалок. В нем есть что-то комичное до нелепости. Оттого подлинная стихия прозы Беллоу — юмор. Философский, а случается и бурлескный, подобающий не интеллектуальной драме, а скорее анекдоту или даже площадному фарсу. Но при всем том, личность для Беллоу существует лишь настолько, насколько она сумела сберечь волю к нравственному самостоянию. Какие бы причудливые формы ни принимал едва ли не инстинктивный у его героя порыв к духовному освобождению и очищению, важны не формы в конечном счете, не результат. Важно само усилие. И вот оно, это усилие, неизменно составляет основной сюжет повествования Беллоу. Как бы ни менялись и тональность, и стилистический регистр за те десятилетия, что он работает в литературе. Случилось так, что наше знакомство с этим писателем, сильно запоздав, происходит, когда Беллоу отметил свое 75-летие. К тому же оно началось с произведений, написанных очень давно. Повесть «Лови момент», первая книга Беллоу, которую мы смогли прочесть, создана в 1956 году. «Герцог», по праву считающийся его лучшим романом, появился в 1964 году. Перевернув последнюю страницу, читатель, вне зависимости от того, понравился ему герцог или нет, вправе спросить: «Простите, отчего же не перевели книгу у нас раньше?» Ну, сразу после ее выхода в свет. Ведь тогда она наверняка оставила бы впечатление, если не более сильное, то более непосредственное, благодаря многочисленным отзвукам времени, уже отшумевшего теперь, когда герцог стал классикой. В самом деле, отчего к нам он приходит так поздно? Ответ как будто напрашивается, но в действительности не столь прост. Понятно, что сам материал, обычный для него, как для большинства американских прозаиков, еврейского происхождения, не облегчил, мягко говоря, путь Беллоу к нашим читателям. Существовала логика неафишируемых запретов, вполне орвеловская по духу. Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие. Если соответствующее разъяснение перевести с канцелярского новояза на внятный язык, выходило, что у нас торжествует интернационализм, а поэтому национальных проблем не следует касаться вообще, еврейских же ни в коем случае. Беллоу не просто их касался. Они для него из числа самых насущных. Можно в этом усматривать некоторую его узость, можно не разделять его представление о том, что трагедия еврейского народа в столетие, одним из зловещих символов которого стала Освенцим, как бы отодвигает все иные трагедии на второй план. Можно дискутировать с идеями, изложенными на страницах его очерковой книги «В Иерусалим и обратно», 1979 год. Об Израиле там и вправду написано с чрезмерным энтузиазмом. В устах всегда скептичного Беллоу